Петр Аркадьевич благодарил за дружбу, просил не оставлять советов. Ваше мнение для меня весьма ценно, Дмитрий Федорович. Ваш опыт поможет мне избегнуть ошибок. Однако, когда Горемыкин, именно Горемыкин, а не Столыпин, оставшийся в тени, громыхнул заявление против только что выбранной Думы, когда сказал депутатам кадетским в основном, что никому не позволит вмешиваться в решение аграрного вопроса, который был, есть и будет царской прерогативой, Трепов понял, что молчаливый Столыпин ведет свою линию особую, явно метит на премьерское кресло. Иван Мануилов Манусевич, единственный свой, оставшийся в Министерстве внутренних дел, принес новости. Во-первых, над ним Иваном собираются тучи, намерены гнать и порочить. Во-вторых, тучи эти надувает татарский черт Столыпин. В-третьих, Петр Аркадьевич все свои повороты обсуждает с Гучковым и Шиповым, а те завтракают с хитрованным Виженским, который не иначе как масон. Польских социал-демократов перед судом в Варшаве защищал, с ихним главным бесом Дзержинским ручкался, к кому угодно влезет. Иван Мануилов не знал, правда, что обсуждалось во время этих самых хитрых завтраков. Обсуждалось там много интересного, и каждый из неразливанных ныне друзей отстаивал свой интерес. Гучков полагал, что поддержка Столыпина обеспечит именно промышленной партии все возможные выгоды, поскольку аграрник Горемыкин, скомпрометированный своей думской дрязгою, уйдет на второй план, оставаясь сомнительным премьером. Всем будет вертеть Министерство внутренних дел. Так всегда было в империи. Шипов из земцев считал, что дружба со Столыпиным заставит его бывших друзей-кадетов понять до конца смысл и выгоду еще более четко выраженной постепенности и умеренности. Виженский рассчитывал, что рано или поздно Гучков, опершись на Столыпина, войдет в кабинет, и через него можно будет влиять на внешнеполитический курс. Только англо-французская ориентация. Никакого союза с немцами, никакого дружества с кайзером, о коем постоянно мечтал Витте, да мечтался. Столыпин же думал совершенно о другом. Он считал, что поддержка промышленников и финансистов даст ему рычаги истинной власти, и по включении этих рычагов он сможет объявить новую аграрную реформу, которая обеспечит ему преданность справного мужика, столь необходимого в век промышленного развития. Он, Столыпин, таким образом станет автором новой модели России, а отнюдь не кадеты на это претендующие. Он объединит промышленную, концентрированную мощь с рассыпанной по империи справной мужицкой массой. Поди тогда попрыгай, генерал Трепов, со своей дремучей кондовостью. Когда подошло время, Трепов во время игры в крокет, которую государь очень любил, мог проводить за нею часы, завел разговор о Столыпине. «Ну, Петр Аркадьевич, ну, железная рука, твердый глаз!» — сыпал он. «Как разворачивается, а? Все министры нонче к нему в кабинет выстраиваются. У Горемыкина-то пустотень и тишина, истинного хозяина сразу чуют». Государь ничего не ответил, вроде бы даже и не слыхал треповских слов. Шары докатал, отправился кушать чай с Александрой Федоровной, а за ужином, раскрошивая ложечкой сахар, поинтересовался. «Ты революционные газеты выписываешь, Трепов?» «Как можно, Ваше Величество? В святое место нечистый дух пускать?» «Их у Столыпина режут на папки, умные головы читают. Роганского с гурляндом для того держат. Разве сюда допустимо, не равен час, кто из венценосных принцесс увидит? А ты запирай к себе в шкаф, на столах не разбрасывай». «Не могу я на такое пойти, Ваше Величество, не могу», — ответил Трепов, вспоминая при этом, не забыл ли он действительно запереть в сейф подборки «Вперед», «Пролетария», «Червоного штандера» и «Новой жизни». Сразу ведь станет известно, все уборщики барону Фредерику каждую мелочь докладывают старому дьяволу немецкой Харри. «Надо считать их газет», — сказала государыня. «Они пишут то, что от нас феи скрывают». «Да, Господи, Ваше Величество, да ведь я на то и поставлен, чтобы ваш покой оберегать. Разве бы я посмел доложить, помогу, стерва?» сама дала повод, что их императорское величество сейчас начали сравнивать, простите, с декорацией при ответственном министерстве».